«Колесник. Проблемы географической среды. Вестник ЛГУ. 1968 год. Номер 24. Страница 94». Но человек, член не только общества «Gesellschaft», но и этноса «Gemeinwesen». Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 46, часть 1, страница 463. Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен с биосферой, вечно меняясь, умирая, возрождаясь, как все живое на нашей планете. Он оставляет свой след путем совершения событий, который составляет скелет этнической истории, функции этногенеза. В этом аспекте история – наука естественная и находится в компетенции диалектического, а не исторического материализма. Особенности исторического времени. Как известно, география исследует становление поверхности Земли, включая четыре оболочки – литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу. Сочетание их – результат множества природных и техногенных процессов, создавших и затем постоянно меняющих облик Земли. Именно это сочетание создает ту специфику, которая выделяет географию не как случайный комплекс сведений, а как самостоятельную науку о разнообразии географической среды. Процессы в географической среде идут в рамках пространственно-временных закономерностей. Поскольку время здесь обязательный параметр, то любые уточнения хронологии в географических науках не бесполезны. Так историческая география показывает на изменения вне биологических оболочек Земли, однако даты происшедших изменений рельефа, химического состава атмосферы и гидросферы весьма приблизительны и измеряются геологическими периодами. При изучении биосферы в палеозоологии и палеоботанике допуск меньше. Мастодонты и махайродусы вымерли в кайнозое. Абсолютную же хронологию с точностью до года дает только изучение антропосферы, даже не в голоцене, а в историческом периоде. На этой основе антропогеография показывает последовательность изменений, происшедших за последние 5000 лет. В таком аспекте биосферные процессы следует рассматривать как мезокосм, лежащий между уровнями макрокосмоса и микрокосма, явлениями атомными и молекулярными. Но как считать планетарное время применительно к биосферным структурам, учитывая сменяемость видов и этносов? Линейное время без начала и конца весьма удобно для абстрактных построений, но не может отразить разнокачественности возникающих в биосфере систем. И тут мы наталкиваемся на феномен, ранее не учитывавшийся и ныне не понятый в должной мере. Законы природы в общих своих формах едины для разных уровней структурной организации материи, хотя и проявляют себя через многообразие. Этот исходный принцип диалектического монизма получил блестящее подтверждение в синергетике и этнологии. Поэтому хронологические уточнения, как характеристика развития, имеют значение для множества уровней. От атомного и молекулярного у Прижогина до популяционного у автора этих строк. Прижогин, Стенгерс. «Порядок из хаоса. Москва, 1966 год». С последним обстоятельством связано и значение общей теории систем для географии. Наблюдаемая в природных процессах вспышка энергии, отрицательной энтропии, с последующей ее растратой, представляет собой универсальный механизм взаимодействия системы со средой. Эта универсальность, доказанная Прижогиным для микрообъектов, в географии описывается как движение на популяционном уровне. Иными словами, и на биосферном уровне развитие осуществляется не эволюционно, а дискретными переходами от равновесия к неравновесию и обратно. Возникающая структура всегда ведет себя иначе, нежели прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к равновесию со средой. Значит, импульс – начало процесса диссипации, ведущий систему к неизбежному распаду.